Принцесса Тройоль. Жил когда-то во Франции один благородный юноша по имени Фанш. Когда умерла его мать, отец снова женился и вскоре тоже умер. И Фанш остался на попечении мачехи. Жилось ему не сладко, так как мачеха не любила его. И как только Фаншу исполнилось 16 лет, он ушел из дома искать лучшей доли. И пошел он, куда вело его сердце. День за днем шел он по дороге и бездорожью, останавливаясь на ночлег у крестьян или прямо под открытым небом. Но как бы трудно ему ни приходилось, он ни разу не пожалел о том, что ушел от мачехи. И вот в один из дней он увидел великолепный замок, освещенный лучами заходящего солнца. Ворота замка были не заперты, и юноша вошел во двор. Двор был пустынен. Тогда Фанш вошел в небольшую дверцу замка и оказался на кухне. Там тоже не было ни души. Однако через несколько мгновений в дверях появилась козочка и велела следовать за ней. Она привела Фанша в сад и заговорила с ним человеческим голосом. «Если вам угодно, вы можете остаться здесь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Но вначале вы должны будете провести 3 ночи в одной комнате этого замка». «Что это за замок, где козы говорят человеческим голосом?» — удивленно спросил юноша. «Просто я не всегда была козой. На меня и на всех моих родных наложены злые чары. Если вы нам поможете, сделав все в точности так, как я вам скажу, уверяю вас, вы об этом не пожалеете». «Говорите же, что я должен сделать, и я приложу все усилия, чтобы избавить вас от злых чар». «Как я уже сказала, вы должны будете провести 3 ночи подряд в одной комнате этого замка. Но самое главное, вам нельзя жаловаться и даже нельзя произносить ни единого слова, что бы там с вами ни происходило». «Хорошо, я постараюсь». Когда настало время ужина, козочка привела Фанша в роскошную комнату и усадила за стол. Не успел он и глазом моргнуть, как на столе стали появляться изысканные кушанья, поданные чьими-то проворными руками. Самое удивительное в этом было то, что юноша видел только руки и больше ничего. Когда же Фанш насытился, одна из этих рук взяла горящую свечу, а другая взяла юношу за руку и повела за собой. Они пришли в одну из комнат замка, в которой не было ничего, кроме кровати и стола. Поставив свечу в подсвечник на столе, рука словно растворилась. Все это не испугало Фанша, но все же показалось довольно странным. Он спокойно лег на кровать и тотчас заснул. В полночь юноша проснулся, разбуженный чьими-то громкими голосами. «Давайте поиграем в шары!» — предложил чей-то голос. «Надоело! Нужно придумать что-нибудь новенькое!» — ответили на это другие голоса. Фанш немного приоткрыл свои глаза, но так никого и не увидел. «А почему бы нам вначале не заняться тем, кто спит на кровати?» — снова предложил первый голос. «Прекрасная идея! Давайте разбудим его!» И спустя мгновение чьи-то невидимые руки подхватили Фанша и стали подбрасывать его словно мячик. Но юноша, помня наставление козочки, молчал и делал вид, что спит. «Никак не просыпается!» — зашумели голоса. «Ничего, сейчас проснется!» — ответил чей-то грубый голос. Затем кто-то схватил Фанша и швырнул его о стенку с такой силой, что тот расплющился, подобно печеному яблоку. После этого в комнате раздался смех, и затем все стихло. Едва Фанш пришел в себя, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге показалась знакомая козочка. Но только теперь у нее была голова прелестной девушки. «Бедняга!» — воскликнула она. «Как же тебе досталось?» Она принялась натирать Фанша каким-то снадобьем, и постепенно силы и здоровье вернулись к нему. «Одна ночь позади, и пока все хорошо», — сказала козочка. «Но знаете, следующая ночь будет тяжелее первой. Однако, если вы будете хранить молчание, ничего страшного не случится, и потом, когда все закончится, вы получите достойную награду». «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещал Фанш. Подарив ему нежную улыбку, девушка-козочка ушла. Весь день юноша провел в одиночестве, не считая того, что те же руки, что и за ужином, прислуживали ему за завтраком и за обедом. А вечером после ужина они снова отвели его в комнату с кроватью. Легкая дрожь пробежала по телу Фанша, когда он вспомнил события прошлой ночи, и тогда он решил спрятаться под матрацем. «Может, они не заметят моего присутствия и не тронут меня», — подумал он. На этот раз ему было не до сна. Лишь только пробила полночь, раздался грохот, словно в комнату ворвалась толпа народу, но по-прежнему никого не было видно. «Чувствую человеческий запах!» — воскликнул чей-то грубый голос. «Да нет здесь никого!» — ответил ему другой. «Смотри, кровать пуста! Садись лучше играть, и хватит принюхиваться!» И они принялись играть в карты. Вдруг первый голос снова воскликнул. «Клянусь вам, братцы, здесь кто-то есть!» С этими словами он поднял матрац и, обнаружив Фанша, злорадно закричал. «Ага, это снова ты! Думал нас провести, жалкий червяк! Давайте же, братцы, разорвем его на куски!» И в тот же миг множество рук набросилось на Фанша, но он при этом не издал ни звука. Разорвав беднягу на куски, невидимки захохотали, а затем ушли. «Бедняк, что же они с тобой сделали?» — ужаснулась девушка-козочка, появившись в дверях. Она быстро собрала все куски, приложила их куда надо и принялась натирать их своим снадобьем. Вскоре все срослось, и Фанш стал таким же, как и прежде. Придя в себя, он взглянул на козочку и с удивлением обнаружил, что у нее остались только козьи ножки, а в остальном это была прелестная девушка. «Две ночи уже позади», — сказала она. «Но знаете, последняя ночь будет самой тяжелой. Хорошенько отдохните и наберитесь мужества. Вам предстоит страшное испытание. Однако, если вы выдержите его с честью, то все плохое для вас закончится. А также закончится мучение всех, кто томится в этом замке». «Я уже два раза был в объятиях смерти. Чего же мне еще страшиться?» — ответил Фанш. День пролетел незаметно, и когда юноша снова оказался в комнате с кроватью, он решил на этот раз спрятаться под кроватью. В полночь снова явились его невидимые мучители и снова затеяли игру в карты. Но немного погодя раздался грубый голос. «Я снова чувствую человеческий запах. Неужели это снова тот жалкий червяк?» Невидимки бросились к кровати и перевернули всю постель, но никого там не обнаружили. «Он где-то здесь!» — злобно рычал все тот же грубый голос. «Ищите его!» Фанш похолодел от страха и старался даже не дышать, но в этот момент кто-то воскликнул: «Сюда! Вот он, под кроватью!» Несколько рук ухватили Фанша за ноги и вытащили его на середину комнаты. Потом невидимки устроили совет. «Нужно покончить с ним раз и навсегда!» — прорычал все тот же грубый голос. «Давайте разведем в камине огонь, зажарим этого червяка живьем и съедим его!» — предложил другой. Все дружно поддержали эту идею и бросились разводить в камине огонь. Затем они раздели беднягу Фанша и подвесили его на каминный крюк. Жаркое пламя безжалостно жгло несчастного, но ни единого слова не сорвалось с его уст. Когда же он изжарился, невидимки разорвали его на куски и съели. Покончив с фаншем, они ушли. И минуту спустя в комнату вошла прелестная девушка в наряде принцессы. От козочки в ней больше ничего не осталось. «Неужели они не оставили от него даже крохотного кусочка?» — печально сказала она, осмотрев комнату. Но все же, не потеряв надежды, она принялась обыскивать эту комнату шаг за шагом и, наконец, обнаружила ноготь фанша. «Какое счастье!» — вздохнула она с облегчением. «Значит, не все потеряно!» Она стала натирать ноготь своим снадобьем, и постепенно он стал обрастать мясом, пока не превратился в палец. Затем палец стал рукой, и спустя какое-то время фанш полностью восстановился, став даже красивее, чем прежде. «Вы освободили нас, фанш!» — радостно воскликнула принцесса, когда он открыл глаза. «Отныне великаны-невидимки лишились своей власти надо мной и моими родными, и теперь все в этом замке будет принадлежать вам, даже я!» И в тот же миг двор замка стал заполняться людьми всех сословий, от принцев до простолюдинов. Все они горячо благодарили своего освободителя, а затем покидали замок, чтобы вернуться в родные места. Когда все разъехались, фанш сказал принцессе: «Почему бы и нам не отправиться к вашему отцу?» «Нет, пока нельзя», — промолвила она в ответ. «Мы должны прожить здесь еще 3 дня. Кроме того, есть и пить вам можно будет лишь после заката, иначе вы уснете и навсегда меня потеряете. Вечером я буду приносить вам еду и напитки, чтобы вы утолили свой голод и жажду, но до этого вы не должны брать в рот даже маковой росинки». И, подарив ему нежную улыбку, принцесса исчезла. На другой день фанш, прогуливаясь по саду, заметил старушку с полной корзиной слив. Солнце уже близилось к закату, юноша страшно проголодался. «Здравствуй, юноша!» — сказала она, подойдя к фаншу. «Здравствуйте, бабушка!» — ответил фанш. «Угощайтесь, у меня замечательные сливы!» «Нет, спасибо!» «Попробуйте хоть одну, не обижайте меня!» И фанш, не удержавшись, взял одну сливу. Но стоило ему надкусить ее, как он тотчас уснул. Между тем солнце скрылось за горизонтом, и появилась принцесса. Увидев, что фанш спит, она горестно вздохнула. «Почему же вы не дождались меня? Но не беда, я еще могу это исправить». С этими словами она вложила в руку фанша белый платок, и он проснулся. Юноша рассказал принцессе о старушке со сливами и пообещал, что впредь будет осторожнее. Но на следующий день, когда солнце клонилось к закату, снова появилась та же самая старушка с полной корзинкой спелого винограда. Дивный аромат так вскружил голову фаншу, что он не удержался и попробовал ягодку. И только он ее проглотил, как снова тут же уснул. Вскоре солнце село, и появилась принцесса. «Как жаль, что вы снова не дождались меня», — печально сказала она. «Но это полбеды. Я все еще могу это исправить». С этими словами она вложила в руку фанша серый платок, и он проснулся. Юноша рассказал принцессе о старушке с виноградом и пообещал, что завтра он обязательно дождется принцессу. Когда наступил 3-й день, фанш долго бродил по саду и смотрел на солнечный диск. Ему казалось, что он застыл на месте, и этот день никогда не кончится. И когда юноша уже почти дождался заката, перед ним, словно из-под земли, опять появилась старушка с корзиной сочных апельсинов. «Возьмите у меня один апельсин, юноша», — сказала она вкрадчиво. «Нет, бабушка, мне ничего не нужно», — ответил фанш. «А разве я заставляю вас есть его? Возьмите апельсин и угостите им свою невесту». Фанш взял апельсин и стал дожидаться принцессу. Но у апельсина был такой заманчивый вид и запах, что юноша поднес его к своему лицу, чтобы насладиться ароматом. Но в этот момент из апельсина брызнула струйка сока и попала на губы Фанша. Этого, к несчастью, было достаточно, чтобы он уснул. Принцесса, увидев, что юноша снова спит, горько заплакала. «Что же вы наделали, Фанш?» — рыдала она. «Ведь я не в силах теперь что-либо изменить. Теперь мне придется навсегда покинуть вас. Но я оставлю вам на память свой платок, чтобы вы не позабыли обо мне». С этими словами принцесса бросила Фаншу черный платок и взмыла в небо. Платок коснулся руки юноши, и он, пробудившись ото сна, увидел, как принцесса улетает от него в неведомую даль, и услышал ее прощальные слова. «Прощайте, Фанш, больше мы никогда не увидимся». Фанш мигом вскочил на ноги и прокричал в ответ: «Я исхожу весь белый свет, но разыщу вас». Не помня себя от горя, он опустился на землю и тут увидел корзину, полную еды, которую принесла принцесса, чтобы он поужинал. Фанш взял оттуда лишь один хлебец и тотчас отправился на поиски принцессы. Он шел без отдыха всю ночь, а утром присел у дерева, растущего у дороги, чтобы немного передохнуть и утолить голод. Но только он собрался сесть, как увидел нищенку, бредущую по дороге. «Приятного тебе аппетита», — сказала она, поравнявшись с ним. «Спасибо», — ответил Фанш. «Не желаете ли разделить со мной мою скромную трапезу?» «Пусть Бог благословит тебя, сынок. Столько лет я брожу по этим краям, но никто еще не предлагал мне разделить с ним свою трапезу». Фанш поделился с нищенкой своим хлебцем, и они позавтракали. «У тебя доброе сердце, сынок, и я хочу вознаградить тебя за твою доброту и подарить тебе скатерть-самобранку и волшебную белую палочку. Со скатертью-самобранкой ты никогда не будешь голодать. Расстели ее и скажи, что тебе подать, и она мигом это исполнит. А волшебная палочка сможет мигом перенести тебя за сотню лье, стоит только ударить ею о землю». Фанш с благодарностью принял подарки, и нищенка тотчас исчезла. Юноша повертел в руках диковинки и решил испробовать их чудесную силу. Он ударил белой палочкой о землю и к своей немалой радости оказался за сотню лье от того места, где стоял. Этот край был Фаншу незнаком. Повсюду росли папоротники и высокие до небес деревья. Среди них он заметил неприметную тропинку и пошел по ней, пока не вышел из леса на большую зеленую равнину. Когда стало смеркаться, Фанш начал искать подходящее место для ночлега. Он огляделся по сторонам и увидел большой холм, на котором стояла ветхая, продуваемая всеми ветрами хижина, а в ее окошке светился огонек. Юноша подошел к двери лачуги и постучал. Дверь ему открыла старуха с длинными и острыми, словно кинжалы, зубами. «Чего тебе, сынок?» — спросила она. «Впустите меня к вам переночевать, бабушка», — попросил Фанш. «Ох, сынок, впустила бы я тебя. Да только вскоре вернутся мои сыновья ветра. Увидят они тебя и съедят». «Так вы меня спрячьте от них, бабушка, а я вам до их прихода по хозяйству помогу». «Ладно, входи». Она провела его на кухню и принялась готовить ужин для своих сыновей. В трех огромных бочках, которые служили ей кастрюлями, она сварила суп, а потом вздохнула и говорит: «Ох, не найдятся этим мои сыновья, а больше у меня ничего нет. Как бы они тебя не учуяли, да не съели!» «Не беспокойтесь, бабушка, будет им еда», — ответил на это Фанш, доставая скатерть-самобранку. Он расстелил ее на огромном столе и сказал: «А ну-ка, скатерть-самобранка, подай-ка нам 3 зажаренных быков и 3 бочонка лучшего вина». И в этот же миг все это появилось на скатерти. Вдруг в дымоходе что-то загудело. «Это младший из моих сыновей домой возвращается», — сказала Фаншу старуха. «Прячься скорее в старый сундук». И лишь только юноша спрятался, через дымоход в дом ворвался младший сын старухи и закричал: «Да чего же я проголодался, матушка! Дай мне скорее поесть!» «Погоди, сынок, сперва дождемся твоих старших братьев, а потом и ужинать станем». Он сел у очага и спустя мгновение воскликнул: «Я чувствую запах человека. Кого ты от меня прячешь? Давай-ка его сюда, я его съем». «Неужели ты съешь своего кузена, который пришел навестить нас и принес в подарок отличного вина и 3 быков?» «Быков, говоришь? Это другое дело. Скажи ему, пусть не прячется, я не трону его». Фанш выбрался из сундука, и через какое-то время они подружились с младшим сыном старухи. Вдруг в дымоходе снова загудело, хижина заходила ходуном, и через дымоход в дом ворвался средний сын старухи. Увидев Фанша, он зарычал: «Здесь человек! Как кстати! Я ужасно голоден!» Но старуха загородила собою Фанша и воскликнула: «Неужели ты съешь своего кузена, который пришел навестить нас и принес в подарок отличного вина и 3 быков?» «Вина, говоришь, это другое дело. Тогда я его не трону». Едва он сел у очага, как в дымоходе снова загудело. Хижина заходила ходуном и задрожала земля под ногами. «А вот и мой старшенький пожаловал», — сказала старуха. Старший братец Ветер спустился по дымоходу и ворвался в дом. Он увидел Фанша и тотчас бросился к нему с криком: «Как же я голоден! И этот человечишка пойдет мне на закуску!» Тогда старуха с невиданным проворством схватила крепкую палку и накинулась на сына. «А ну уймись! Думаешь, я позволю тебе съесть твоего кузена, который пришел навестить нас и принес в подарок отличного вина и 3 быков?» Услышав о быках и вине, Ветер остановился и миролюбиво сказал: «Вино и быки, говоришь? Это другое дело. Что же ты, мать, мне сразу об этом не сказала?» После этого старуха всех позвала за стол, и братья Ветры с волчьим аппетитом накинулись на еду. Фанш не успел и глазом моргнуть, как все было съедено и выпито, но Ветры все смотрели голодными глазами. Пришлось юноше снова доставать свою скатерть-самобранку. Когда же Ветры наелись, все расселись у очага и завели разговор. «Куда ты дальше отправишься, братец?» — обратился к Фаншу младший из Ветров. «Я хочу разыскать принцессу Тройоль. Может, ты знаешь, где ее найти?» «Нет, братец, о такой принцессе я никогда и не слышал. Может, ты, средний братец, слышал о ней?» «Слышать-то я о ней слышал», — откликнулся средний. «Но где искать ее, не знаю». «Я знаю, где живет твоя принцесса», — сказал старший из Ветров. «Сегодня я был там, и завтра снова туда полечу». «Братец», — попросил Фанш, — «возьми меня завтра с собою». «Хорошо, но если ты отстанешь от меня, пеняй на себя. А теперь пора спать». На другое утро Ветры позавтракали и стали разлетаться кто куда. «Эй, братец!» — позвал старший из Ветров Фанша. «Следуй за мной и не отставай!» Взвившись вверх, ветер полетел, а Фанш достал свою волшебную белую палочку, ударил ею об землю и перенесся вслед за ним за сотню лье от хижины Матери Ветров. Так они и добрались до берега моря. Фанш вгляделся в безбрежную морскую даль и сказал старшему ветру: «Братец, я не смогу следовать за тобой по морю. Не мог бы ты посадить меня к себе на спину?» «Ладно, забирайся, но ты должен кормить меня в пути. Не то у меня не хватит сил перенести тебя через море». «Хорошо, только перенеси меня». Фанш забрался к ветру на спину, и они полетели над морем. Не прошло и нескольких минут, как ветер запросил еды. Тогда Фанш расстелил прямо на его широкой спине свою скатерть-самобранку и стал кормить его. Преодолев широкое море, они увидели на берегу красивый замок. «Здесь и живет принцесса Тройоль», — сказал ветер, опускаясь у ворот замка. Фанш слез со спины ветра и, поблагодарив его, поспешил во двор замка. Там он достал белый, серый и черный платки принцессы, привязал их к высокой палке, а затем вбил ее посередине двора. А в замке тем временем готовились к свадьбе принцессы. Она должна была в этот день выйти замуж за одного знатного сеньора. Выглянув в окно, принцесса увидела во дворе платки на палке и узнала их. Она тотчас позвала свою служанку и сказала ей: «Ступай, спроси у того юноши во дворе, сколько он хочет за эти платки». Служанка поспешила во двор и спросила Фанша: «Скажите, сколько вы хотите за эти платки?» «Передайте вашей госпоже, что я не продам эти платки даже за все золото мира». Служанка побежала к принцессе и передала его слова. Когда Тройоль услышала ответ Фанша, то сердце ее радостно забилось. Она сделала вид, что у нее разболелась голова, и свадьбу пришлось отложить до завтра. Принцесса не спала всю ночь, а на следующее утро она снова велела своей служанке пойти к Фаншу и привести его к ней. Когда Фанш и Тройоль наконец встретились, они бросились в объятия друг друга и заплакали от радости. Затем принцесса велела Фаншу ждать ее в комнате, а сама отправилась на свадебный пир. В большом роскошном зале собралось много гостей, приехавших на свадьбу. Столы ломились от всевозможных кушаний, и вино лилось рекой. Пир вышел на славу. И под конец все так развеселились, что стали рассказывать друг другу разные небылицы и забавные истории. Когда же дошла очередь до принцессы, она поднялась с места и начала свой рассказ. «Когда-то у меня был красивый маленький ларчик, и к нему имелся золотой ключик. Но так вышло, что я потеряла свой золотой ключик. Я долго горевала, а потом велела сделать новый. И вот спустя много дней мой дорогой старый ключик нашелся. Но теперь я в растерянности и не знаю, какой ключик мне предпочесть, старый или новый. Дайте же мне совет, дорогие гости». «Старый ключ предпочтительнее нового», — ответили гости. «Я и сама так думаю», — улыбнувшись, сказала Тройоль. «Подождите немного, сейчас я покажу вам мой старый ключик». Она вышла из-за стола и вскоре вернулась вместе с Фаншем. Затем она обратилась к своему жениху и ко всем гостям. «Вот, посмотрите на того, кого раньше я выбрала себе в супруги. Так вышло, что мы расстались. Я думала, что навсегда. Но он сумел разыскать меня, и отныне мы всегда будем вместе до конца наших дней». Фанш и принцесса Тройоль поженились. И несколько дней в замке длились пиры в честь молодых супругов. После свадьбы они остались жить в этом замке и были счастливы до конца своих дней. А вот куда подевался бывший жених принцессы, никто не знает. поговаривают, что он просто провалился сквозь землю.